Победа воодушевляет. Недаром древние изображали ее в образе крылатой богини. Капризная женщина, но если она повернется к вам лицом, вы тоже почувствуете легкость и готовность взлететь. Наша же победа была просто сказочна. Вырваться с плантации, найти наших женщин, захватить корабль и покинуть проклятый остров, попутно разнеся половину города. Такой сюжет достоин любой легенды. Именно так мы и чувствовали себя, персонажами ожившего предания. Что до командора, то в наших глазах он превратился в некое подобие бога. На Бригантине воцарилась всеобщая эйфория. Ей не мог помешать ни небольшой шторм, быстро налетевший невесть откуда и также быстро прошедший, ни бытовые неудобства, ни неизбежные корабельные работы, довольно тяжелые из-за нашей малочисленности. По-моему, я был первым пришедшим в себя. Не знаю, что послужило причиной. Привыкший к дотошному анализу ум, усталость, небольшой похмельный синдром или что-то еще, но уже на третье утро я задал себе резонный вопрос. А стоит ли радоваться? Чему, собственно, улыбимся, господа? Вопрос получался какой-то абстрактный, и пришлось конкретизировать его до двух слов. Что дальше? И тут мое настроение упало до нуля. До этого момента события неслись так, что подумать всерьез о будущем у меня элементарно не хватало времени. Все сводилось к простейшему – выжить, и всякие тонкие материи воспринимались как пустая философия. Нечто, не относящееся к подлинной жизни и потому легко отбрасываемое при столкновении с жестокой реальностью. Но сейчас проблема сиюминутного выживания отошла на второй план. Более того, казалось, время кровавых разборок миновало, и жизнь предстала как что-то не бесконечное, но имеющее достаточно длительный срок. А значит, и требующее определенной цели и возможности ее осуществления. Чем больше я задумался, тем муторнее становилось на душе. По существу, я впервые каждой клеточкой осознал то, что прекрасно понимал умом. Дороги назад нет. Мы здесь безнадежно и навсегда. Я едва не взвыл по волчьи, но постарался взять себя в руки и трезво оценить ситуацию. Что мы имеем в данный момент и в ближайшей перспективе? Положительно. Я жив. Кроме меня живы командор, Ленка и еще кое-кто из спутников. У нас появились приятели или во всяком случае сообщники. Еще у нас есть Бригантина и даже некоторый опыт обращения с ней. Вот, пожалуй, и все. Отрицательно. Вокруг чужой мир, и что хуже, чужое время. Время настолько мрачное и малопригодное для жизни, что я даже не могу представить себе хотя бы один уголок, где бы мог чувствовать себя в безопасности. Ни телевидение, ни радио. Даже редкие газеты практически не доходят до этого райского уголка. Всю информацию я почерпнул от наших не очень осведомленных спутников и собственных фрагментарных знаний истории. Но картина более-менее ясна. Сейчас стоит лето 1692 года от Рождества Христова. Спасибо хоть не до этого самого Рождества. В России царствует Петр I. Еще 8 лет до Северной войны и сколько-то до азовских походов и стрелецкого бунта. Впрочем, бунт, может быть, уже и был. С такой точностью я дат не помню. Единой Германии еще нет и долго не будет, как нет Италии и целой кучи гораздо меньших государств. Со слов Мишеля, 4-й год идет война Франции с коалицией из Англии, Испании, Голландии и кого-то там еще. В Европе потихоньку воюют, здесь же, на задворках цивилизации, далекие события едва проявляют себя в мелочах. Оно и понятно. Свои территории едва заселены, поэтому чужие захватывать просто нет никакой возможности. По существу, все идет почти так же, как шло многие годы до этого. Союзные Испании и англичане под шумок втихаря продолжают грабить испанские галеоны. Только на этот раз стараются обделать свои делишки так, чтобы не осталось никаких свидетелей. Союзники-то меняются, золото же и серебро остаются неизменными. Даже не окисляются, насколько я помню, школьный курс химии. И напротив, Гаити, или как его здесь часто называют, Санто-Доминго, принадлежит наполовину французам, наполовину испанцам. Однако никаких боевых действий на суше никто практически не ведет, да и на море не очень. Отдельные стычки отдельных кораблей, сходящихся в основном ради дележа добычи. В силу обстоятельств мы выступили против англичан, поэтому французы могут считаться нашими союзниками. Относительными, конечно. На деле мы всерьез не нужны никому. Нас слишком мало, чтобы представлять третью силу, которую кто-то будет принимать в расчет. Да нам и самим нет никакого смысла встревать в чужие распри. Главное и единственное для нас – найти где-нибудь тихий уголок, где можно жить, а не вести непрерывную войну против всего остального мира, или хотя бы против какой-то его части. Только нет сейчас никакого тихого уголка. Даже Северная Америка – это дикие земли с индейцами, а воевать еще и с ними. Командор, как и прежде, говорит о России. Учитывая историческую перспективу, не лучший вариант для жизни. Впрочем, Европа в ближайшее время тоже не обещает никакого покоя. Или с деньгами все-таки можно прожить? В той же Англии, к примеру. Времена Кромвеля миновали, вторжений никаких не предвидится, по сравнению с материком относительная благодать. Но! Даже целых два «но». Как раз с англичанами мы и подрались. Правда, свидетели это усиленно кормят рыб, однако мало ли. И второе, оно же главное. Денег у нас практически нет. Единственное наше имущество, угнанное в английских флибустьеров бригантина. Продать ее и заодно избавиться от последней вещественной улики? На билеты до Европы хватит, если по дороге не перехватят другие любители легкой поживы. А дальше? Как там у Чехова? Говорят, без воздуха невозможно жить. Ерунда. Жить невозможно только без денег. Командор ни за что не бросит наших женщин, хотя это несомненная обуза. А как содержать их, когда непонятно, на что жить самим? Попробовать поискать счастье в одиночку? Мысль, конечно, хорошая, да вместе пока легче. Оставить бригантину, дойти до Европы и продать ее там? Но нас и сейчас едва хватает для плавания. Уйдут французы и несколько освобожденных из тюрьмы англичан, и некому будет вести корабль. Да и продуктов на долгое путешествие не хватит. Купить их опять нужны деньги, плюс на наем команды. Классический заколдованный круг. Уже не говорю про юридическую сторону дела. Корабль-то тоже не наш. Наша разношерстная команда так уверовала в таланты командора, что готова заняться пиратством под его командованием. Видит Бог, я очень миролюбивый человек и не вижу никакой романтики во всей нашей эпопее. Но, может, это выход? Рискнуть пару раз, сколотить хоть какой-то капитал и уже тогда покинуть здешние негостеприимные воды. В основе большинства английских состояний лежат награбленные денежки. Если не лично, то путем спонсирования аналогичных экспедиций. Так чем мы хуже? Судя по результатам, ничем. Или у нас есть другой выход? Кто бы его показал? Я не герой. Мне абсолютно не хочется рисковать своей жизнью, да и людей убивать не хочу. Не люблю. Более того, противно до жути. Если бы было время для нормального сна, просыпался бы в кошмарах. Вот только не было времени, как не было выхода. Или ты, или тебя. А сейчас есть? Человек должен отвоевывать себе место под солнцем. Влачить существование мы могли и рабами на плантации. Стоило ли преодолевать столько опасностей, уцелеть в самом настоящем аду, чтобы потом сложить руки и отдаться целиком на волю обстоятельств, которые к нам явно неблагоприятны уже в силу того, что мы находимся не в своем времени и поддержки ждать неоткуда. Не от судьбы же, которая уже явно посмеялась над нами, забросив в прошлое на 300 с лишним лет. Я мучил себя вопросами без ответов, как заправский мазохист или комплексующий по каждому поводу интеллигент. Над морем уже вставало равнодушное к людским печалям солнце. Пробуждались люди, и маленький сын Ширяева Маратик во всю глотку старательно пел со всей детской непосредственностью. «Кто не пират, тот не моряк, на мачте реет черный флаг, и скалит зубы омерзительная рожа. Готов к атаке экипаж, пора идти на абордаж. Пошли удачу нам в бою, веселый Роджер».